Глава 20. Дерево на горе. В первом рассказе главы, касающемся самого Джуанзы, предлагается существенное уточнение даосского тезиса о пользе бесполезного. Смысл мудрой жизни не в том, чтобы быть просто бесполезным, а в том, чтобы ускользать от всяких определений, живя вольным странствием духа. Остальные 8 сюжетов, вошедших в эту главу, посвящены главным образом все той же теме духовной освобожденности. Однажды Джуанзы гулял в горах и заметил большое дерево с длинными ветвями и густой листвой. Дровосек остановился возле него, но не стал его рубить. Джуанзы спросил дровосека, почему он так поступил. И тот ответил: «Дерево это ни на что не годно». «Это дерево, — сказал Джуанзы, — благодаря тому, что оно бесполезно, сполна проживет отведенный ему небом срок». Потом учитель спустился с горы и остановился на ночлег в доме друга. Хозяин был так обрадован, что приказал слуге зарезать гуся и приготовить из него угощение для гостя. «Один из гусей умеет кричать, а другой не умеет. Которого из них резать?» — спросил слуга. «Зарежь того, который не умеет кричать», — приказал хозяин. На следующий день ученик спросил Джуанзы: «Вчера дерево, росшее на горе, сберегло себя благодаря тому, что оказалось ни на что негодным. Гусь же хозяина погиб из-за своей ущербности. А чего бы вы пожелали для себя, учитель?» Джуанзы рассмеялся и ответил: «Мне, наверное, следовало бы выбрать что-нибудь среднее между годностью и негодностью. Быть посередине между годностью и негодностью лишь кажется правильным выбором, но на самом деле это не так, ибо я все-таки не буду избавлен от обремененности вещами. Только в вольном странстве, сообразуясь безотчетно с великим путем и свойствами жизни, да, мы можем стряхнуть с себя бремя мира. Беги славы, беги позора, будь то драконом, то змеей, превращайся вместе со временем и не имей своего дела, будь то вверху, то внизу, согласие — вот твоя мера. Скитайтесь привольно, у истока вещей». В оригинале буквально «предка вещей». Согласно пояснению Сюань-Ина, речь идет о том состоянии, когда вещи еще не начали быть, то есть о безусловной самобытности сущего, предшествующей разделению мира на субъект и объект. «Давайте вещам быть такими, какие они есть, но не будьте вещью для вещей. Кто тогда сможет навязать вам бремя? Так поступали Шэнь-Нун и Желтый Владыка. Но вот порядки в этом мире и людские обычаи не таковы. Кто собирает, тот расточает. Где успех, там неудача, выгода сулит утрату». Читая вместо знака «лянь» бескорыстие, знак «ли» выгода. «Почет плодит злословие, достижение обнажает бессилие. На умного найдется хитрец, на глупца найдется обманщик. Можно ли тут быть уверенным в чем-либо? Как это печально! Вы, ученики, должны направить все свои помыслы к пути и его свойствам. Когда Иляо из Южного предместья повстречался с правителем Лу, тот выглядел очень утомленным. В древней летописи Цзо-Джуань упоминается некто Сюн Иляо из Южного предместья, уроженец царства Чу. «Отчего у вас такой утомленный вид?» — спросил шинаньский учитель. «Я изучил путь прежних царей и готовился продолжать дело моих предков», — ответил правитель Лу. «Я чту духов и уважителен к достойным мужам. Я все делаю сам и не имею ни мгновения отдыха, однако же забот у меня не убавляется. Вот почему я выгляжу таким утомленным». «Ваш способ избавления от забот, мой господин, никуда не годится», — сказал шинаньский учитель. «Лиса с ее пышным мехом и леопард с его пятнистой шкурой скрываются в лесах и горных пещерах, чтобы иметь покой. Они выходят наружу по ночам и отдыхают днем, настолько они осторожны. Даже когда им приходится терпеть голод и жажду, они позволяют себе лишь раз в день выйти за добычей или на водопой, настолько они терпеливы. Если даже при их осторожности и терпении им порой не удается избежать капкана или сети, то разве это их вина? Мех и шкура — вот источник их несчастий. Разве царство Лу не является для вас такой же шкурой? Я бы посоветовал вам, мой господин, содрать с себя шкуру, очистить сердце, прогнать прочь желания и странствовать привольно в безлюдном просторе. Далеко на юге, в землях Наньюэ, есть одно место, которое зовется царством созидания совершенства. Страна Наньюэ располагалась на южных рубежах современного Китая. Заметим, что стремление поместить идеальную страну в далеких южных землях традиционно для древнекитайской литературы. Люди там не ученые и безыскусны, мало думают о себе и не имеют особых желаний. В главе 39 Дао Дэ Цзина содержится наставление «мало думать о себе, устранять свое «я».